Глава 10. Постепенно моя жизнь в роли обыкновенного сельского пацана вошла в нормальное русло. Новое тело все меньше и меньше доставляло неудобств, поскольку регулярные утренние пробежки и усиленные тренировки в нашем спортивном городке позволили постепенно доводить его до требуемых кондиций. К началу июля я уже не выглядел тем узником Бухенвальда, что достался мне в наследие от отошедшего в мир иной настоящего Володьки Зубова. Отношения с родителями и братьями также претерпели некоторые изменения в лучшую сторону. Если поначалу я испытывал определенного рода дискомфорт из-за необходимости относиться к, по сути, чужим людям как к самым близким родственникам, теперь мне нравится, что у меня есть заботливые папа, мама и братья, также по-своему заботливые. К тому же мужская часть нашего семейства уже не воспринимает меня как бездельника, манипулирующего материнскими чувствами для того, чтобы отлынивать от работы. Большая часть светлого времени суток в будние дни проходит в отцовской кузнице. Это он так свою мастерскую называет. На самом деле это не какая-то там избушка на курьих ножках, сколоченная из говна и палок. Добротное одноэтажное кирпичное здание с широкими светлыми окнами, в котором помимо традиционного кузнечного оборудования имеется неплохой производственный парк, состоящий из токарного, фрезерного и сверлильного станков австрийской фирмы «Дирекс Вергзаук Машин», оборудованных специальными магическими насадками, обеспечивающими повышенную точность обработки деталей. Пару лет назад, поднакопив деньжат, Прохор Петрович решил построить новое здание взамен прежней развалюхи, заодно обновить станочный парк. Доставшиеся еще от деда с приводом от общего вала, приводимого в движение довольно хилым паровиком, металлообрабатывающие станки были не только фатально изношены, но уже лет как 15-20 морально устарели. Более того, появление на селе в последние десятилетия большого количества гусеничной колесной техники, а также навесного оборудования требовало все более и более повышенных точностей обработки при их обслуживании и ремонте. Бате, можно сказать, повезло случайно оказаться на территории выставочного комплекса в день закрытия Московской международной выставки, посвященной последним инновациям в области станкостроения и металлообработки. Дело в том, что завезенные в Россию выставочные образцы иностранным производителям вывозить обратно, мягко говоря, невыгодно. Поэтому от них, как правило, стараются избавиться едва ли не с убытком. Тут стоит отдать должное папиной хватке. Едва прознав о предстоящих торгах, он не стал дожидаться аукциона, сунул на лапу 100 рублей какому-то херу Франку, да и выкупил разом все три демонстрационных образца знаменитой австрийской фирмы «Дирекс Вергзаук Машин», специализирующейся на выпуске вполне экономных среднегабаритных металлообрабатывающих станков как раз для частных индивидуальных предпринимателей. Заполучив с приличной выгодой столь ценное оборудование, отец отнесся весьма серьезно к его установке. Дабы исключить сторонние механические воздействия, каждый станок располагается на отдельной массивной бетонной плите, покоящейся на толстой подушке тщательно утрамбованного песка. Частенько кто-то из излишне рачительных коллег по ремеслу возьмет, да и спросит: «Ну зачем тебе, Прохор, в наших сельских реалиях дорогостоящее оборудование, позволяющее изготовлять детали с микронной точностью? Избыточная морока и лишние траты на услуги магов для подзарядки и обслуживания препозиционных рунических блоков», на что батя лишь загадочно усмехнется и ответствует отчего-то всегда на суржики: «Так и шо було». На самом деле отец просто хапнул случайно подвернувшееся под руку и потратил на покупку значительно меньшую сумму денег, нежели планировал заплатить за технику отечественного производства, даже без дополнительных магических приспособлений. При этом он не планировал использовать прецизионные блоки, ибо точность обработки приобретенного оборудования вполне вписывается в сельские стандарты и без применения мудреных чародейских штучек. Кстати, первым, кто разобрался со всей этой чародейской машинерией, был именно Вовка, еще до моего попадания в нынешнее тело. Парнишка на интуитивном уровне воспользовался прецизионными возможностями токарного станка и выточил шток по предоставленному образцу с ювелирной точностью. Вот тогда-то батя и возжелал припахать младшенького. Однако, как уже упоминалось выше, папины хотелки натолкнулись на нерушимую преграду слепого материнского тщедолюбия. Да так и остались хотелками, пока я сам не прокололся и не проявил инженерный талант, как выразился отец. Теперь я практически по собственной инициативе приобщен к семейному бизнесу, называемому по старинке кузнечным, и ничуть об этом не жалею. Ибо интересно возиться с железяками, к тому же денежки капают, и вообще не в моих правилах сидеть у кого-то на шее. А еще уважение отца и братьев дорого стоит. В последнее время среди сельского олигархата, именуемого кулаками-мироедами, а также местного купеческого сословия, появилась мода строить некие подобия дворцов и огораживать их ажурными металлическими заборами по чертежам знаменитых российских художников. В этой реалии до узкой специализации, именуемой дизайнер, творческие личности еще не доросли, поэтому талантливый художник должен быть талантлив во всем, а не только малевать на бумаге или холсте красивые домики для богатых клиентов, но и вытачивать планировку своих проектов таким образом, чтобы внутреннее содержание целиком соответствовало внешней красоте. То же самое касается внешнего интерьера будущей усадьбы, одной из самых важных частей которого является ограждение примыкающего к дому участка. А кому ковать это самое ограждение? Правильно, сельскому кузнецу, ибо каждый заказчик желает что-то оригинальное, а крупные городские металлообрабатывающие предприятия дерут за это самую оригинальность аж 3, а то и все 4 шкуры. Стандарт задешево? Пожалуйста. И если душа просит ограду дома с шишечками, завитушками, пиками, вензелями и прочими художествами, извольте раскошелиться, ибо к реализации вашего проекта моментально прилипнет туева хуча разного рода стороннего люда, коим нужно кормить своих жен, детей, а некоторым вдобавок и любовниц. Так что единственной альтернативой для умеющих экономить денежку мародеров и купчин в подобных вопросах остается сельский кузнец. Таким образом, батя с братьями завалены работой по самые гланды. В связи с катастрофической загруженностью отцу пришлось отказаться от изготовления деталей и узлов для летних душевых кабин. Мое предложение нанять для этой цели с полдюжины пацанов посмышленнее на время каникул батя с негодованием отверг. Чтобы Прохор Зубов в капиталюге-эксплуататоры, да ни за что. Идейным ля пролетарий, мать его, кузнечного труда. Родных сыновей эксплуатировать ему не западло, а обеспечить стабильным заработком отпрысков нескольких небогатых семей – недостойное для него занятие. Вот подожди, братья спят и видят, как бы поскорее в армию свалить, чтобы там хоть отдохнуть от трудов праведных. Я тоже не собираюсь долго оставаться под родительским крылом, так что вольно или невольно отцу придется ступить на скользкую дорожку капиталюги-эксплуататора. Иначе не выжить в житейской конкурентной борьбе с акулами капитализма, норовящими втиснуться во все сферы жизни, где можно извлечь хоть какую прибыль. Моя задача по-прежнему – ремонт транспортных средств жителей окрестных сел и деревень. Впрочем, бывают и заезжие клиенты. Пару дней тому назад, неподалеку от Бобровки, на трассе поломался 3-тонный самосвал, перевозивший какой-то особо ценный кварцевый песок для стекольного завода под Воронежем. Поломка достаточно серьезная, полетел один из шарниров равных угловых скоростей, иными словами, шрус. Поскольку необходимой запчасти в сборе взять было неоткуда, мне пришлось заниматься ремонтом вышедшей из строя детали. Благо корпус гранаты не сильно пострадал, шарики-подшипники нужного размера обнаружились в батиных закромах, все остальное я изготовил на станках. Худо-бедно, но ходовые свойства грузовика были восстановлены, так что добраться до своей базы тот вполне был способен. А там механики заменят кустарно изготовленный из подручных материалов шрус на заводской. Довольный водила честно расплатился за работу, еще и сверху немного накинул лично в мой карман. Впрочем, это все дела производственные, по сути, мало кому интересные. Куда занятнее сельская жизнь во всех ее проявлениях положительных и отрицательных. Сегодня ко мне примчался верный жом. Коляныш весь светился от предвкушения в первый раз прокатиться за рулем мотоцикла. Чизету я восстановил довольно быстро, всего-то за тройку выходных. Это с учетом того, что половину одного из воскресений пришлось потратить на поездку в Климовск для покупки необходимых запчастей. Оно, конечно, возможности нашего станочного парка позволяют изготовить практически любую деталь, но зачем возиться, если можно купить готовую в магазине и не так уж и дорого. Покоцанные гильзы цилиндров и же с ними сами поршня с уплотнительными кольцами, а также коленчатый вал были заменены на новые. Заодно весь аппарат был подвергнут полной разборке и тщательному анализу каждой самой малозначительной деталюшки. Кое-что шлифанул, кое-где подтянул, что-то наоборот ослабил, ненадежные детали поменял на новые. С моим чародейским даром никакой рентген не нужен. Трещины, непредусмотренные конструкции пустоты, а также вредоносные напряжения, возникшие из-за неправильной закалки или отпуска металлических заготовок, и же с этим все прочие признаки брака теперь выявляю в лед. Чтобы не запороть движок, катаюсь пока в ограниченном скоростном режиме. По селу прокатиться другу я не позволил, курей жалко, хотя бы и чужих. Завел движок с помощью ножного стартера, дал двигателю хорошенько прогреться, сам сел за руль, кольку определил сзади на пассажирское место, и мы потихоньку покатили в направлении цыганского пустыря, довольно обширной поляны, получившей свое название из-за того, что пару раз в году там останавливается шумный лагерь этих современных кочевников. Здесь же во время непродолжительных остановок табора образуется знатное торжище, на которое съезжается все окрестное население. Цыгане не признают границы, колесят по всей Европе. Из-за скандального нрава с ними редко связываются государственные чиновники. Поэтому нелегальный привоз пользующегося спросом товара из европейских государств без уплаты таможенных пошлин с целью дальнейшей его реализации на просторах Российской империи для них является главным источником дохода. Подобные визиты, как правило, чреваты повальными набегами на окрестные населенные пункты вороватой цыганской шпаны и разного рода гадалок. Даже присказка на этот счет имеется. «Пожаловали цыгане, запирай ворота, загоняй кур в курятник и держи ухо востро». Вот уж когда наступает раздолье для местной пацанвы, ибо отловить и навалять незваным пришельцам по полной программе первоочередная задача малолетнего населения Бобровки. Гадалок не трогают, но шустрых цыганских малолеток-удальцов отлавливают поодиночке и группами и месят без особой злобы, скорее для порядка. Впрочем, это особо не помогает. Пока табор стоит на цыганском поле, попытки цыганят что-нибудь стянуть у местных не прекращаются. А пока цыгане не нагрянули, обширный пустынь неплодородной каменистой земли используется окрестными владельцами мотоциклов и мопедов для демонстрации возможностей своих железных коней. Тут и девчонки стайками пасутся, многие не против прокатиться с кем-нибудь из парней до ближайших стогов или кустиков, поскольку чаще всего владельцами двухколесных тачек являются отпрыски богатых купеческих и кулацких родов. А значит, женихи перспективные, глядь, влюбится, замуж позовет. Сама матушка природа позаботилась о том, чтобы женщины были существами прагматичными до беспринципности. Впрочем, какие могут быть принципы, когда на кону легкое, сытое и безбедное существование твое и твоих деток, с альтернативой прозябания в нищей хате замужем за каким-нибудь пролетарием сельского труда, землепашцем, пастухом или конюхом, ладно б не пил, но такового поди да поищи. На окраине поля уже кучковались отдельными группами девчонки-малолетки, коих на гульбище в село большое мамки с папками пока не пущают. Однако некоторые особы, несмотря на юный возраст, выглядят довольно взрослыми, особливо в плане вторичных половых признаков, тех, что именуются молочными железами. Тут же на поле по кругу диаметром около километра катались парни на своих мотоциклах, мопедах и даже на велосипедах. Оно ведь увезти девчонку в поля можно не только на мотоцикле, иная, соблазнившись бравым видом хлопца, и на велик согласна. Очаровывать кого-либо из девчонок в наши с Жомом планы сегодня не входило. Представлю другу возможность сделать пару десятков кругов, да и дело с концом. У меня впереди ночное путешествие на соседский сеновал к безотказной Анечке, а перед этим обязательный час медитативного транса, да и почитать что-нибудь полезное тоже нужно. Поскольку практических навыков вождения у моего друга не было, а теоретические знания оставляли желать лучшего, мне пришлось затратить некоторое время, чтобы объяснить Коляну, для чего нужна ручка газа, когда и как переключать скорости ножным рычагом, как пользоваться тормозами, чтобы ненароком не вылететь из седла и не угодить в кювет при движении на дороге. Жом оказался парнишкой умным и хватким, недаром одаренный, нехитрую науку вождения мотоцикла усвоил в лед. Первый круг совершили вдвоем, Жом за рулем, я контролировал процесс в качестве пассажира-инструктора. Прокатились гладко, парнишка хоть и изрядно нервничал, но газовал грамотно, передачи КПП переключал в нужные моменты, не доводя движок до истошного рева и не позволяя ему заглохнуть, тормозил без фанатизма, не растерялся, даже когда едва ли не под колеса неведомо откуда выскочил здоровенный котяра. По всей видимости, мышковал. Цыганский пустырь с давних времен не пашут, ибо сельхозкультуры категорически отказываются расти на каменистой почве. Зато для всяких бурьянов тут раздолье, а где заросли, там и грызунов предостаточно. Вот и повадились сельские коты бегать сюда за вкусной и легкой добычей. Колян ловко вывернул руль, так что котейка и мотик разъехались вполне мирно, не причинив друг другу вреда. Убедившись в способности кореша уверенно управлять мотоциклом, доверил ему сделать два десятка кругов самостоятельно. Невозможно передать словами выражение радости на мальчишеской физиономии. От солнечной улыбки Николая и у меня на душе потеплело. «Да только уж очень не газуй», – напоследок проинструктировал другана, после чего присел на первый подвернувшийся гранитных камушек достаточного размера, принесенный в эти места многие тысячелетия назад во время последнего оледенения с далеких скандинавских гор. Наблюдения за ездой не помешали мне вовремя засечь приближение группы девочек, среди которых особенно выделялась статью и размерами груди Екатерина Трофимова. Ага, демонстративное игнорирование бывшим пажом, похоже, здорово нервирует ту, что считает себя первой красавицей села Бобровка и всех обозримых окрестностей. Ну да, симпатичный парнишка бегал за ней хвостиком, внимал каждому ее слову, и вдруг как отрезало. К тому же злые языки наверняка донесли до ее величества о моих недолгих, но очень близких контактах с Олей Быковой. Это она о наших ночных кувырканиях с Анной Дудиной не в курсе. Все-таки девчонка оказалась кремень и не распустила язык, как поступило бы большинство девиц на ее месте. С кем-то да поделилась бы, а там народная молва разнесет весть, углубив и усугубив, ну, как водится на селе. При приближении группы девочек мне пришлось оторвать задницу от надгретого за день гранитного обломка. «Здравствуйте, девочки!» – поприветствовал я компанию, при этом невольно весело хмыкнул, вспомнив бородатый анекдот из той реальности, там, где слепой с кривым отправились на блядки. «И тебе не хворать, Володя», – выдала Екатерина. Все прочие девчонки были мне знакомы, однако здороваться даже и не подумали, предоставив инициативу своей командирше. «Что-то тебя не видать в последнее время». «Занят», – довольно резко буркнул я. «Ну да, ну да, наслышаны, чем ты занят», – ехидненько так заулыбалась Катюха. «Ну как тебе, Оленька Быкова? Что-то недолго вы с ней дружили». «Дружили» при этом было сказано с откровенной издевкой и явным подтекстом, на что толпа девиц отреагировала дружным хохотом. «Ага, позорить пришли, мол, худой и кашляешь, поэтому, Володька, тебя девочки и не любят. Ну ладно, я тоже не пальцем делан. Обламывать девичьи наезды обучены еще в прошлой жизни». «Видишь ли, Екатерина, в отличие от тебя, мы с Ольгой очень быстро поняли, что не подходим друг другу». «А я-то тут при чем?» – удивленно вздернула брови прелестница. «Насколько мне известно, у тебя с Вадиком Завьяловым все в полном ажуре». «Ну ты и сволочь, Зубов! Говнюк мелкий! Глист поганый!» Девчонка не нашла более культурных слов и выражений, решила облить меня словесной грязью по самую макушку. «Похоже, я невольно затронул какую-то неизвестную мне душевную рану. Неужто разжопилась с сынком Мельника? Пожалуй, стоит потихоньку провентилировать данный вопрос во время ночного свидания с Анной, Она-то уж точно в курсе последних сельских событий. Предоставив возможность бывшей королеве грез своего реципиента хорошенько выговориться, я решил прекратить этот балаган. Но все, девчонки, спектакль окончен, просьба покинуть зал, после чего демонстративно повернулся спиной к девичьей компании. При этом для контроля за ситуацией включил свои экстраординарные способности. Мало ли что может прийти в голову малолетних дурочек, еще набросятся всем кагалам и попытаются хорошенько отмудохать языкастого наглеца. Бить, разумеется, я себя не позволю, но предпочел бы избежать столкновения с разгневанными фуриями пионерского возраста. Драки, на мое счастье, не последовало. Повозмущавшись слаженным хором, какой я неприятный и гадкий, девчонки в конечном итоге оставили меня в покое и направились к группе призывно газующих неподалеку парней. Вне всякого сомнения, кое-кому из них сегодня предстоит получить талику бесхитростного бабского счастья. Кажется, моя версия по поводу черной кошки, пробежавшей между Катей и сыном Мельника, имеет место быть. Среди мотоциклистов я его не наблюдаю, а ведь у него нехилый японец Ямабуси под 1000 кубиков. И продемонстрировать в очередной раз возможности своего конька перед парнями и девчонками он до сего дня не упускал. Часок да погоняет по пустырю. Тут и Колька завершил свои 20 кругов. Молодец, если поначалу чувствовал себя за рулем не совсем уверенно, к 6-му кругу управлялся с мотоциклом, как вполне опытный водитель. Следующим для него заданием будет выучить правила дорожного движения. После сдачи экзамена лично мне позволю прокатиться по трассе. А пока цыганский пустырь и ни шагу за его пределы. Впрочем, товарищ без выезда на просторы дорог был мне несказанно благодарен. Даже слегка прослезился в выражениях этой самой благодарности. «Если что, Вован, я за тебя хоть в огонь, хоть в воду, ты только свистни». «А в прорву?» – с подвохом поинтересовался я. «Не, в прорву не пойду». Жом тут же пошел в отказ. «Да и те там делать нечего. Подарил Катьке на днюху драмарин златолистый, а она стервь неблагодарная Эван чё учинила». Сообразив, что слегка переборщил в порыве злобного критиканства, Николай осекся, ибо не по-пацански обсуждать личную жизнь даже самого закадычного друга. Чтобы как-то сгладить ситуацию, он спросил: «Зуб, а что за девки к тебе подходили?» «Ясен пень, когда ты еще не очень опытен за рулем транспортного средства, тебе не до разглядывания девчонок, подкативших за какой-то надобностью к товарищу». «Да так, подвалила Катя с подружками, поговорили душевно, надеюсь, больше не подойдет. Жалко мне ее». «Это отчего же?» – недоуменно вытаращился на меня Колька. «Представь, ей целый учебный год предстоит любоваться в классе на мою наглую физию. Когда-то портфель за нее таскала, а теперь игнорировать придется. Интересно, кого она выберет в свои пажи?» «А я знаю», – встрепенулся Колян. «Серая полуботка будет не прочь занять освободившееся местечко». «Полуботинок? Да ладно, неужели сох по этой наглой дуре?» «Еще как!» – хмыкнул Жомов. «Хотел даже вызвать тебя на эту, ну как ее. А, вспомнил. Дуэль!» «Дуэль!» – поправил я. «Дуэль, дуэль, какая разница? Короче, хотел морду тебе начистить за Катюху, но братанов твоих зассал». «Ну да, для Петьки с Васькой дуэльный кодекс не писан, запросто могли отомстить за любимого братца, хотя бы даже купеческому отпрыску». «Да, мой-то реципиент даже и не подозревал, какие страсти-мордасти за его спиной кипели». «Ладно, Колян, плевать, погнали по домам, гля на небо, не нравится мне вон та туча, прущая с запада. Пока посверкивает, скоро громы начнут шарахать, а там и до дождя недалеко». Неизбежный дождь оказался мощным ливнем. Благо, успели мы с другом своевременно оказаться под надежными крышами наших жилищ. Слушаю концерт по радио, посвященный дню 16-летия наследника Российского престола, великого князя Владимира Федоровича Вяземского. Насколько мне известно, в России данной реальности правление потомков Рюрика не прервалось со смертью Василия Шуйского. Смутная эпоха Семибоярщины и последующее нашествие поляков не миновали Святую Русь. Однако после изгнания интервентов в 1613 году на царский трон взошел не Михаил Федорович Романов, а Василий Дмитриевич Вяземский, потомок Рюрика, хоть и не по прямой мужской линии, но все-таки вполне законный Рюрикович. Дальнейшая история государства российского, хоть и с некоторыми отличиями, здорово напоминала известную мне из параллельной реальности. Оказывается, законы развития общества столь же фундаментальны и незыблемы, как и все прочие законы природы. Кстати, магия в этом мире появилась в 1622 году от Рождества Христова, после спонтанного появления во множестве мест материка Евразии проходов в иные реальности, впоследствии названных прорвами. На Руси первые атаки загадочных и весьма агрессивных существ, хлынувших оттуда в превеликих количествах, приняли на себя стрельцы и добровольцы из крестьян и горожан. Много людской крови пролилось тогда повсеместно, пока в семьях, как родовитых, так и простых людей, не начали появляться странные дети, способные оперировать загадочными материями, с их помощью подчинять силы природы и совершать иные чудеса. И именно этим уникумам в конечном итоге удалось взять под контроль проходы в иные реальности, даже извлекать, как уже упоминалось, оттуда значительную выгоду. В настоящий момент государь-император на Руси Федор III Николаевич. Впрочем, об этом поговорим как-нибудь в другой раз. А пока я слушаю приятную музыку и по ходу транслируемого концерта трескаю обалденно вкусные яблоки сорта «Белый налив» вперемешку с абрикосами, также восхитительными. Лепота. На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Незамысловатая шутка Аркадия Варламовича Велюрова из Покровских ворот неожиданно всколыхнула в душе неприятные воспоминания из того прошлого детства. Насмотревшись кинопродукции Болливуда, поклонником которой были все наши воспитательницы, поварихи и прочий персонал детского дома имени Ф.С. Чумбарова-Лучинского во главе с директрисой Натальей Сергеевной Коршуновой, я возомнил себя сыном богатых родителей, коего в младенческом возрасте подменили для реализации каких-то коварных злодейских планов. Чтобы выяснить, кто же, в конце концов, мои отец и мать, я писал письма во всевозможные инстанции, от тогда еще милиции до президента Ельцина. Блин, наивный детдомовский мальчишка, сейчас прям так менты во главе с Борисом Николаевичем и кинулись на поиски моих олигархов-родителей. Я же ждал, страдал от того, что никто на мои запросы не отвечает. В конечном итоге распахнул душу единственному своему другу Илье Борисовичу Ананьеву. Следует отдать должное нашему истопнику, насмех он меня не поднял, при этом внятно и аргументированно объяснил, что матерью моей с практически стопроцентной вероятности является какая-нибудь малолетняя дуреха, соблазненная опытным ловеласом и родившая от него нежелательное дитя. Поскольку средств на то, чтобы прокормить и поставить ребенка на ноги, у нее не было, вот и подбросила младенца на порог детского дома. Так что напиши я хотя бы самому Господу Богу, заниматься поисками моей бестолковой мамки никто не станет, поскольку таких, как я, брошенных на произвол судьбы детишек, бесчисленное множество. Поначалу горькая правда была воспринята мной с недоверием, ну и пусть, что подкидыши миллионы, ведь я-то такой один, особенный. По мере взросления и осознания жизненных реалий, мои наивные мечты сначала отошли на задний план, а затем и вовсе растаяли, как дым из трубы нашей котельной. Зато, оказавшись в иной реальности, я получил все сполна. И любящих маму с папой, и двух братанов, не олигархи, по гражданскому статусу обычные крестьяне, да и плевать, главное, живем дружно, батя, в отличие от многих других местных мужиков, заработанные денежки в кабак не тащит, маменька-хозяйка каких поискать, к тому же дозволяет мужу раз в неделю после бани принять на грудь в волю, но непременно дома и под ее зорким приглядом, да и сама стопочку-другую за компанию махнет. Остальное время каждый занят делом, поэтому в нашей дружной семье практически не бывает споров и ссор. Впрочем, время от времени братьям прилетает от бати за их проделки. Гораздо балбеса учинить какую-нибудь незамысловатую шуточку для выпендрежа перед девками. То козу со двора вдовы Анисимова уведут к соседям, то телегу купца Верещагина откатит в ближайший лесок, то гайкой на ниточке станут стучать из укрытия в чье-нибудь оконце. Год назад и вовсе сток сена крестьянина Ерыгина спалили, но это по чистой случайности. Запускали ночью к вящему удовольствию юных селянок бумажные фонарики со свечкой. Вот один из них и прилетел в злосчастный сток. Виновников пожара вычислили моментально, пришлось бате выплатить пострадавшему аж целых 45 рублей. Братья же в наущении знатно огребли вожжами по мягкому месту. Стоит отдать им должное, Вовку, научившего их изготовлению фонариков, парящих в воздухе посредством огненной стихии, и вдохновившего идейно на столь сомнительный эксперимент, они не сдали. В противном случае обломилось бы и моему реципиенту, и нехило бы обломилось. Под звуки симфонического оркестра и приятные воспоминания сам не заметил, как впал в медитативное состояние. Описать словами сложно, поскольку соответствующих образов и определений из обычной жизни подобрать практически невозможно. Ближе всего к увиденному абстрактные динамические фракталы на мониторе компьютера, генерируемые по каким-то непонятным алгоритмам. Впрочем, сравнение не совсем корректное, поскольку в данном случае мое сознание не наблюдает образы со стороны, а как бы оказывается внутри очень сложной, не только для понимания, но даже для простого восприятия структуры. Вокруг меня феерическое разноцветие линий, а также плоских и объемных фигур, и все это находится в постоянном движении. Некоторые формы при этом сливаются друг с другом в единое целое, другие, наоборот, распадаются. Из объяснений, почерпнутых в началах, вопреки первым моим впечатлениям, книга оказалась весьма и весьма полезной, особенно на начальном этапе приобщения к магии. Мне известно, что это разного рода энергетические токи, витающие в окружающем пространстве и обычными органами чувств невоспринимаемые. Лишь человеку одаренному дано прикоснуться к подобному чуду. Если верить книге, со временем я смогу освоиться среди этих потоков, даже взять некоторые из них под свой контроль. Но пока об этом вести речь еще очень и очень рано, ибо я пока что не более чем наблюдатель. Стараюсь вычленить и запомнить характеристики той или иной линии или энергетической формы, то как цвет, цветовая насыщенность, скорость перетекания, синергические возможности в отношении других потоков и еще многое-многое другое. После выхода из транса, как правило, вновь обращаюсь к мудрой книге, пытаюсь уже на основании выводов ученых мужей понять, как именно узрел и каким образом смогу этим воспользоваться в будущем. Но, как уже было сказано, пока я лишь созерцатель. И то, что имею возможность видеть то, что недоступно другим, уже чудо великое есть. Помощь грамотных преподавателей мне бы не помешала, но открывать свои чародейские способности пока никому не собираюсь. Да и кто на селе станет заниматься с крестьянским мальчишкой, пускай и одаренным? Кузьма Митрофанович Зосимов? Да не смешите мои тапки! У сельмага и без того забот полон рот. Пока пребывал в состоянии медитативного транса, закончился не только концерт, но и дождь перестал идти. На небе отсверкало и отгромыхало, приоткрыл окошко, в лицо пахнуло влагой и озоновой свежестью. На часах 10:30. Мама с отцом дрыхнут без задних ног, братья тоже почивать изволят. Сегодня из-за грозы никуда не пошли, точнее пошли, но вынуждены были тут же вернуться. Промокшие, но в отличном состоянии духа. С некоторых пор я научился определять, когда находящийся в радиусе 20 метров от меня человек бодрствует, а когда спит. Очень полезная способность, так что и мне пора отправляться к зазнобе, резиновые сапоги и плащ-дождевик из прорезиненной брезентухи мне в помощь.